Дорогие друзья, я рад всех видеть сегодня вот в этом собрании. К сожалению, не было возможности утром побыть на общении. Вот у нас дети заболели, поэтому приходится приходить по очереди. Но, друзья, чем меньше возможности быть на собрании, тем почему-то больше желания быть на собрании. Вот я сам за собой замечаю, когда еще были студентами, и очень трудно было добираться на собрание с перекладными, на электричках. Ждешь этого выходного дня, ждешь воскресенья. Вот одна отдушина, побыть на богослужении. Друзья, а тут рядышком, 100 метров и на собрание. Интересное время мы живем. Вот последнее время вот, на благовестиях пришлось быть немножко. И пришлось размышлять, друзья, действительно, удивительное время мы живем. Удивительное время. Буквально 15 лет взять назад, я еще помню, когда маленькая церковь Родниковская выходила на благовестие, на рынок. Только Тимофей Николаевич крикнет: «Белореченцы, Евангелие, Слово Божие!» Полрынка собиралось. Друзья, для меня очень удивительно было. Полрынка сбегалось, сотни людей вокруг слышать. Истерзанный народ, атеистами был истерзанный народ. Слово Божие не давали, все убивали на корню. А сейчас стоим мы, десятки людей, кричим, микрофоны. Приходите, селяне, послушайте. Не идут, не идут. Ничего не нужно, не хотят слушать. Вот я как-то пытался посчитать, сколько у меня Библии в доме. Друзья, я так и не посчитал. Я так и не посчитал. И там, и там, и там, и Новых Заветов. Так и не знаю, сколько. Не знаю, но не было такого. Никогда в жизни не было, когда в каждом доме была Библия, в каждом доме Евангелие. У маленького сына уже своя Библия. Друзья, это Бог дал нам чудную милость Слова Свое в таком обилии, как написано, и проповедано будет Евангелие, Царствие по всей вселенной, и тогда придет конец. Вот, друзья, мы приближаемся тем чудесным последним дням, когда Евангелие останется, а нас уже не будет. Библии миллионами, миллиардами останутся, а нас уже, друзья, не будет. Нам уже не надо будет, не надо будет. И вот пока есть возможность, мы вот так вот назидаем друг друга, друзья, будем вспоминать, будем размышлять, будем читать из Слова Божия, чтобы друг друга возгревать. Вот в такое время охлаждения, друзья, вот когда нет огня, вроде и не горячо, да? Но нет сейчас огня. Нет огня. Нет огня искушений, нет огня гонений вот таких вот, чтобы действительно все горело, полыхало вокруг. Нет этого огня. Тепленько так вот, комфортно. Летом не жарко, да? Зимой не холодно. Ну, удобство, хорошее удобство. Друзья, огня нет. Нет. И в это время, когда христиане становятся теплыми, наша задача друг друга возгревать. Да поможет нам в этом Господь. И мое желание вот вместе с вами прочитать место Евангелия от Марка, 8 глава, 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Друзья, мы вот в жизни нашей очень часто слышим каких-то предложений, да? Приглашение или предложение, кто-то что-то нам предлагает, постоянно. Люди приходят, что-то предлагают, обстоятельства предлагают, Господь через какие-то обстоятельства предлагает, дьявол через искушение предлагает. Постоянно нам что-то предлагают, да? И что-то хотят от нас услышать. Возьмем, не возьмем, примем, не примем. Вот такое право выбора. Друзья, Господь Иисус Христос, подозвав народ, не только учеников, написано «подозвав народ с учениками». Друзья, подозвав, я так понимаю, в прямом смысле, Он их позвал. Перед этим Он имел разговор с учениками, то есть вокруг были ученики, а народ где-то, видимо, стоял в стороне. Господь громким голосом позвал, позвал. И вот сотни, может даже тысячи людей подошли, окружили и стоят, слушают. Что же Он им скажет? А Он им говорит: кто хочет идти за Мною? Вот такой вопрос сразу всем. Кто хочет идти за Мною? Ну, я думаю, многие сердца вас колыхнулись, да? Учитель от Бога сейчас что-то скажет, может, направление даст, и мы следом за Ним пойдем. Отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Друзья, удивительное дело, удивительное дело. Господь не показал ни направления физического движения. Кто хочет идти за мной, идем туда, там, в Иерусалим или от Иерусалима. Не показал. Ничего не сказал. Куда идти, Христос? Куда ты идешь? Не сказал. Не сказал. А что Он сказал, друзья? Хочешь идти за мною? Отверни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. То есть следовать без проблем. Но есть два условия. Есть два условия. Первое – отверни себя. Второе – возьми крест свой. Друзья, вот хочется немножко порассуждать, чтобы более понятно нам было. Что это такое? Как вот вообще это понять? Христос предлагает нам взять крест свой. Вот как это практически или на примере на каком посмотреть? Ну, друзья, первый пример, я считаю, самый важный, это пример самого Иисуса Христа. Иисус Христос взял крест. И крест Он взял буквально. Друзья, если бы мы видели эту картину, то я думаю, этот крест не 10 килограмм весит. Огромный деревянный крест, огромный. Я думаю, его вес там, ну, по данным, вот, которые говорят, где-то около 100 килограмм крест. Тяжелый, громадный деревянный крест возложили, и направили к месту распятия. Друзья, а он мог брать крест или не брать? Мог. У него выбор был, буквально за несколько часов до ареста в Гефсимании, у него борьба, борение, брать или не брать, умирать или не умирать. Друзья, был выбор. Вот как нам Господь сегодня предлагает, бери или не бери. Так и ему точно так же было предложение от Бога Отца, возьми крест, ты должен это сделать. И тут же от сатаны, не бери крест, вот давай путями уйдем, спасемся, сбежим. И даже когда распят был, помним мы, дьявол через служителей, сойди с креста, яви себя, мы уверуем, только сойди с креста, уже хоть что-то сделать, лишь бы спустить Иисуса с креста. Друзья, Господь сделал свой выбор, Он его взял. Что значит взять свой крест? Во-первых, я хочу подчеркнуть, что крест нам предлагается свой. Не чужой, не крест Иисуса Христа. Это крест мой, твой, брат или сестра. То есть у каждого из нас, я так понимаю, по словам Иисуса Христа, есть свой персональный крест. Если машины и дома мы можем продавать друг другу, да, менять там, что-то с ними делать, то крест мой. Я его другому не отдам. Я могу либо его взять, либо не взять. Вот все, что я могу сделать со своим крестом. Либо оставить вот так вот лежать. Друзья, в первую очередь я хочу отметить, что взять или не взять крест, это дело добровольное. Дело добровольное. То есть Господь не принуждает. Он не говорит, что я повелеваю вам взять крест. Нет. Он говорит, кто хочет идти за мной, отверни себя и возьми крест. Хочешь идти за мной? Без проблем. Отверни себя и возьми крест. Да, вот и все. Но что же это такое? Что вообще из себя это представляет? Друзья, первый шаг, Господь сказал, отверни себя. Я так понимаю, что Он не перепутал. И крест невозможно взять. Невозможно взять. Надо сначала сделать первый шаг на пути к небу, на пути к Иисусу Христу. Отвернуть себя. Друзья, ну я вот водитель, и я так понимаю, многие здесь сидящие водители, да? Вот если я еду за рулем, то я еду куда? Куда хочу. Или куда мне сказали, но в любом случае я выбираю маршрут, руль в моих руках, я могу тут свернуть, я выбираю движение. Друзья, так же и в духовной жизни. Если Христос говорит, что отверни себя, это значит буквально выйди из-за руля и сядь там на пассажирское или на заднее сиденье. А место руля доверь. Доверь, вот куда теперь Господь поведет, куда Он рулить будет, вот туда и поедешь. Но в конце концов в небо приедешь, это уже точно. Друзья, а если я не уступил? А если я говорю, Христос, садись, вот моя машина, вот мое сердце, Я готов тебя впустить, но руль я тебе не дам. Вот рулить я буду. Ты вот мне подсказывай, где поворачивать, а где, может, неправильно подскажешь, я сам подрулю чуть-чуть. Друзья, это значит не отвергнуть себя. Господь предлагает, отверни себя и возьми крест свой. Друзья, вот Христос нам предлагает. А вы помните, вот того человека, который сказал Господу нет? Вот в Библии есть такие примеры. Вот один из примеров, Бог говорит, вот так вот человеку поступить. Он говорит, нет, Господи, я поступлю по-другому. Я поступлю по-другому. Грубо говоря, он за руль держится и не отпускает. Господь говорит, доверь мне, я поведу. Он говорит, нет, Господи. Ну вот один из таких людей, это был Лот. Лот. Когда Господь выводил его, говорит, вот туда, спасайся на гору. Он говорит, нет, Господи, я побегу вот в малый из городов. Вот он близок, чтобы мне не погибнуть. Да ты и так не погибнешь. Если бы тебе надо было погибнуть, тебя бы не выводили. Тебя вывели, поставили, показали выход. Ты говоришь, нет, Господи, нет, Господи. Друзья, сколько мы читаем Ветхий Завет, несчастнейшие из народов. Аммонитяне и моавитяне, несчастные из народов, потомки Лотовы. Можно сказать, что этим нет, Господи, он проклял свои народы, проклял свое потомство. Сколько они существовали, столько они с народом Божьим враждовали, бились. Столько враждовали. Нет, Господи. Друзья, удобно ли нести крест? Вот на примере Иисуса Христа мы сказали, что крест – это всегда неудобно. Да? Христу, я так понимаю, было не просто тяжело, а очень тяжело. И даже написано, что он не донес до конечной цели. Он упал под крестом. Упал. Не донес. И Симон Киренеянин подставил плечи, чтобы помочь Иисусу Христу. Вот заставили его. И крест понесли дальше. Друзья, легко ли нам нести свой крест? Я вот помню, когда еще был студентом, и приходилось вот так вот трудновато, приходилось подрабатывать, мы ходили вместе с студентами выгружать цемент, вагоны разгружали. И вот поначалу ничего, так носишь цемент, вроде нормально. А под конец уже этот цемент, кажется, не 50 килограмм, я не знаю, 500, наверное, весит. 500 весит, уже нести невозможно, отрываются руки, рук нет, ног нет, вот только цемент и все. Последние мешки доносишь, падаешь на этих мешках, падаешь на этих мешках. Друзья, вот это такое временное явление, ну разгрузил, устал, понес, отдохнул потом, отлежался, отоспался, пусть там неделю руки, ноги поболят, но тем не менее, эта ситуация временная. Друзья, Господь нам не предлагает взять крест на время. Вот что характерно, он не сказал, возьмите, потом оставьте, потом опять возьмите, потом опять оставьте. Тяжело будет, оставьте, будет время, опять возьмете. Друзья, возьми крест свой и следуй за мной. То есть Господь говорит, ты взял крест, не отпускай, не отпускай, тяжело. Бывает очень тяжело, друзья. Бывает, может, подобно Иисусу Христу, мы падаем под тяжестью креста. Мы просто падаем. Но как Христу тогда Симон помог, точно так же нам Христос помогает, друзья. Он облегчит, Он поддержит, Он силы даст. Дойдем мы с этим крестом, дойдем. Друзья, что можно считать своим крестом? Вот если практически в нашей жизни, что можно считать своим крестом? Чтобы нам было понятнее, я так понимаю, что крест – это то, от чего я могу отказаться. То есть, либо согласиться, либо отказаться. Но вот практически, допустим, я болею, да? Я вот тяжело болен, у меня серьезная болезнь. Это мой крест или не крест? Вот как считаете, крест или не крест? Вот я болен, допустим, рак у меня. Это мой крест или не крест? Друзья, я так понимаю, что это не крест. Это не крест. Потому что я не могу от этого отказаться. Если бы я встал утром и сказал, все, надоело болеть раком, больше не хочу. Вот не буду и все. Не могу. Если я заболел, то все. Если только Господь не позволит и не исцелит. Все, я болею. Друзья, болезни тяжелые. Это не крест. Это не крест. Это не крест наш, от которого мы можем отказаться или который можем взять. Причем взять, друзья, добровольно. Взять добровольно. Бывают тяжелые обстоятельства жизни. Вот у многих сестер, допустим, сыновья неверующие, да? Бывают пьяницы, бывают даже бьют, или там мужья, или что-то. Тяжелые обстоятельства жизни. Крест это или не крест? Вот я слышал такие высказывания. Да вот у меня такой крест. Крест мой такой. Вот я в таких обстоятельствах живу. Тяжело живу, трудно живу. Крест это или не крест? Вот как вы считаете? Друзья, я так понимаю, тоже не крест. Я так понимаю, тоже не крест. Потому что даже если бы вы были и неверующие, все равно бы у вас были такие обстоятельства, и так, точно так же мучились бы со своими там родственниками. Кстати, о кресте очень часто говорят люди неверующие, вот что характерно. Те, которые крест никогда в жизни не брали, они очень часто о нем говорят. Вот это мой крест. Вот у меня болеет свекровь, и я ее дохаживаю. Вот это мой крест. Так при чем тут крест? Ты обязан ее дохаживать, потому что она свекровь твоя или мать твоя старенькая. Друзья, это не есть крест. Но если я встал утром, начинаю трудиться, начинаю жить, и ко мне опять пошли предложения, как всегда. Заметно или незаметно, мне, как всегда, предлагают. Предлагают люди, предлагает дьявол, предлагает Господь, предлагают обстоятельства жизни, то или иное. И вот тут, друзья, у меня право выбора. Я могу или согласиться, или не согласиться. Я могу или пойти по легкому пути сам, или сам же избрать путь тернистый, тяжелый, трудный, узкий, может даже вообще неудобный, вот как крест давит плечи и все. Изнемогаешь под этим крестом. А выбирай, выбирай. Друзья, принять крест свой, я так понимаю, это в первую очередь объявить войну самому себе. Объявить войну самому себе, своей плоти, своим желаниям. Плоть есть у каждого, своему греховным желаниям, искушениям, друзья, на которые легче согласиться и приятнее согласиться. Веселее, может быть, удобнее. И намного труднее отказаться, сказать «нет». Может смех вызвать, может улыбку вызвать, какие-то насмешки. Друзья, вот один из примеров. Христу, вот в этой же главе, до этих слов написано, подошел Петр, и отозвав его, начал прикословить ему и говорить, да не будет, Господи, этого с тобою. Да не будет. Вот, пожалуйста, живой пример. Живой пример. Откажись от креста, зачем он тебе нужен? Да не будет этого с тобой. Я же тебе добра желаю. Оставь его, оставь. Господь видел, кто стоит за этим искушением, и говорит, отойди от меня, сатана. Друзья, однажды один человек подошел к Иисусу Христу. Вот была такая ситуация, такая история. Подошел к Иисусу Христу с хорошим желанием, с добрым желанием быть в небе. Быть в небе. И спрашивает у Господа, как вот попасть в небо. И Господь делает ему определенные условия. Определенное предложение. И написано, что этот человек отошел. Я так понимаю, он почему отошел? Ему надо было подумать. Ему надо было принять решение. И вот то, что внутри творилось в этом человеке, не видел никто. И не знает никто. Об этом знает только этот человек и Господь. Вот он стоял спокойно, не обращая ни на кого, или ничего внимания на себя. А внутри его решался вопрос, или душа, или плоть, или Бог, или нормальная, благоустроенная, богатая жизнь. Написано, этот человек был богат. Богат. У него было большое имение, видимо, хорошее наследство, серьезное действительно состояние большое. И у него выбор. Вот он стоит, на него никто не смотрит. А у него решается вопрос вечности, друзья. Возможно, в одночасье был решен вопрос его вечности. К сожалению, у этого человека в его борьбе победила плоть. Он отошел. Он просто отошел. Он ничего не сказал, он не сказал никаких плохих слов, он просто отошел. Христос ему сказал, возьми свой крест, а он не взял, Друзья, да поможет нам Господь в жизни нашей. Крест, который нам предлагает Бог, брать. И не просто брать, на время, а донести его. Донести его столько, сколько позволит Господь. Вот в послании к римлянам, 8 глава, 13 стих написано. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Я знаю, что этой борьбы, которая происходит иногда или довольно часто в моем сердце или в сердце каждого из нас, никто не увидит эту борьбу. И мы, подобно богатому юноше, будем стоять в стороне. На нас будет смотреть Господь, и на нас сада будет смотреть преисподняя, для того, чтобы помочь нам сделать тот или иной выбор. Да поможет Господь нам, друзья, тяжелый, неудобный, но христианский крест, который мы сможем войти в небо, донести. Последнее, что хочется сказать, Господь после всего этого говорит, следуй за мною. Для всех, кто здесь находится, сегодня Господь предлагает следовать за Ним. Кто-то уже сделал этот первый шаг, отвернул себя и ежедневно, подобно мне, сталкивается с вопросом, взять крест или не взять. Сегодня с крестом идти или, может, вот сейчас, хотя бы час, пока трудность, без креста, а потом опять я крест подберу. А есть некоторые души, которые и себя не отвергли. Или, может, растеряли все, что имели. Да поможет Господь, друзья, вот предлагает Христос. Хочешь идти за мной? Каждый, давайте внутри себя ответим. Хотим мы идти за Ним или не хотим? Если хотим, отверни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Аминь. Помолимся. Встает рассвет, проснулись птицы, земля встречает новый день. Спешит цветок росой напиться до появления лучей. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши, открой Иисусу двери и с Ним вообще не день начни. Перейду воду жизни, как утром травы пьют росу, среди земной пустыни она поддержит жизнь твою. Там на вершине виден смутно Христа склоненный силуэт. Здесь Сын с Отцом встречают утро, здесь все победы, сил, секрет. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши, открой Иисусу двери и с Ним вообще не день начни. О, собирай же манну, она растает на заре, и ты получишь силу, чтоб побеждать в земной борьбе. Ты устаешь в неравной битве от многих дел и суеты. О, сколько силы есть в молитве, рожденной в утренней тишине. пьют росу среди земной пустыни, она поддержит жизнь твою. О, преклони колени пред Богом в утренней тиши, открой Иисусу двери и с Ним общение держи.